Владимир Березин. Чернила февраля. Тверские, Ямские. Сверху Москва похожа на древесный спил. Это известно. Годовые кольца улиц неплотно прилегают друг к другу, и во все стороны расходятся трещинки магистралей. Площадь Маяковского как раз на северо-западном луче, точка в конце прямой строки Тверской улицы. Я родился на улице Горького, в той ее части, что зажата между площадью Маяковского и Белорусским вокзалом. Дом стоял серым броненосцем. Вокруг были корабли рангом пониже, жестяные катера гаражей, маленькие арки, подъезды, огромная вентиляционная труба метрополитена с теплой воздушной струей из подземной вентиляции, помойка, а там чахлые деревца, впереди в просвете дома еще какой! Крейсер желтого кирпича, сломанным фасадом, чужой и холодный. На моем доме было множество мемориальных досок, от клоуна карандаша до авиационных конструкторов. На моем подъезде висит теперь доска поэту Шпаликову. Я его не помню, зато помню издательство «Детская литература», что занимало все пространство внизу, а в новые времена сжималось, как шагреневая кожа, пока, наконец, не растаяло совсем. Дом строился на фундаменте церкви Василия Неокесарийского, от которой остались лишь названия улицы «Рядом» и подвалы, наполненные трухой, в которых девочка играла моя мать. С одной стороны от улицы Горького Тверские, Ямские, с другой — Брестские. Я довольно долго был уверен, что очертания белого дома с башенками, маячившие в конце улицы, это и есть Брест. Даже первые уроки географии не смогли поколебать этой уверенности. Брестским был и вокзал. Тут страдали герои Пастернака в баррикадные дни. Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады. Это были самые ужасные места Москвы. Лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы погибших созданий. Рядом Бронная, Патриарши, Булгаков. В Москве существует немного мест для встреч, как и в Ленинграде. Можно встречаться у метро Краснопресненская, около Рабочего с гранатой. Еще хорошо стоять около уцелевших газетных стендов в конце Гоголевского бульвара, театрального киоска внутри станции метро «Парк культуры». Отъезжая в Крым, необходимо выехать на эскалаторе к Сухому фонтану на станции Курская. Никакой он не фонтан, но да это не важно. Летом в Москве хорошо встречаться на Патриарших. Нужно сидеть на скамеечке спиной к полированной моське и волку с золотистыми зубами, лениво разглядывая домик на той стороне, без опасения влипнуть в историю. У широченных штанин Маяковского встречаются редко. Поэтическая тусовка смогистов сгинула давно. И лишь в начале сентября рядом с ним собирается загорелый народ. Это называется «Крымская стрелка». Те, кто провел хоть день между Тарханкутом и Керчью, сходятся на Маяковке. Примечание. Смогисты. Члены литературного объединения молодых поэтов. Самое молодое общество гениев, созданного в 1965 году. Конец примечания. Площадь Маяковского — это начало уходящего к центру добротного сталинского ампира. Гипсовые женщины бьются в стальных сетках, как пойманные рыбы. Нагибаются к прохожим мертвые гербы с картушей. Ночь за окнами начала синеть. Меня всегда радовал вид из окна квартиры, где я прожил первые 14 лет моей жизни, куда я постоянно возвращался. Гармоничная соотнесенность неба, крыши, стены и клочка тополиной кроны. Двор за окном был мой и всегда вторгался внутрь дома. Летом оттуда в комнату влетал тополиный пух и, копошась под диванами и столами, вел свою независимую жизнь. Ночью, если я лежал на спине, то на ночном потолке проплывал мимо меня световой штрих-код. Белые полосы, загадочным образом рождаемые автомобильными фарами и валиками стеклоделательной машины. В этот час исхода ночи не было мочи сидеть дома, наблюдая в окне странные цвета неба и стен, цвета переходного процесса ночь-утро, и слушая обязательный ночной атрибут, тихую музыку радио, отзывающуюся на слова «Train». Еще несколько минут я перекладывал листы и разглядывал фаберовские карандашные коробки, жалованные мне в детстве. Скоро я перееду в другое место, и они вернутся в тот стол, который столько лет назад опрометчиво покинули. Карандаши были подарены мне покойной родственницей, в квартире которой я теперь, может быть, буду жить. Дом этот недалеко, через улицу. Там многометровый грязный паркет и печальный кот-старичок. Борис Пастернак родился в январе. Это потом январь стал февралем, сместилась земная ось, началось новое тысячелетие. И такое количество родственников, знакомых и просто сверстников Пастернака улетело вверх тормашками, поверх барьеров. Такие воздушные пути начались, что просто святых выноси. Так вот, день рождения перелез из одного месяца в другой, а на первой странице всякого пастернаковского сборника помещается стихотворение про февраль, что «достать чернил и плакать». Эта фраза удивительно подходит ко всем публичным дневникам. И когда сдохнет январь, они наполнятся криками и чернильными слезами. «Достать!» А вот и февраль. «Чернил! Чернил! Я плачу!» В общем, хор мальчиков и бунчиков исполнит это много раз, и совершенно справедливо. Между тем, Пастернак родился на соседней улице с другим моим домом. Собственно, тогда я жил на улице Горького. Потом переехал на другую сторону, а дом, где родился Пастернак, был прямо за большим пустырем, где раньше находился театр кукол. На пустыре, где много лет строили второй выход из станции метро «Маяковская», стояли щиты с гербами союзных республик и лозунгами. Оттуда хорошо было наблюдать за слякотными ноябрьскими парадами. Но я все не об этом. Пастернак довольно часто возвращался к этим местам. Сарнов, например, упоминает в случае Мандельштама такую историю. Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских-Ямских. Звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Я не знаю, откуда эта цитата, но в любом случае тут натяжка. Пространство между нынешней площадью Маяковского и Белорусским, ранее Брестским вокзалом, во времена сталинских строек уже не воспринималось окраиной. Да и для Пастернака она была родной. Сюда он поселил своих героев. Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда. Он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты Черногория в Оружейном переулке, где снял для них номер. Он же уговорил отдать Родю в корпус, а Лару в гимназию, которую он порекомендовал. И он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела. Перед тем, как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в Черногории. Это были самые ужасные места Москвы. Лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы погибших созданий. Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родия и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов. Потом они живут неподалеку. Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады. Вот что это за место. Тогда, накануне рождения поэта, родители приехали в Москву из Одессы. Квартира снята за полкатеринки. 50 рублей в месяц. Это, в общем, было дешево. Номер квартиры 3, комнат было 6. Но на рисунках старшего Пастернака ощущение тесноты. Стулья штурмуют комоды и столы, стены норовят приблизиться к зрителю. Сам дом прост, как большая часть послепожарной поросли. Но именно про него в описи за 1890 год. У действительного студента Леонида Осиповича Пастернака и его жены Розы Исидоровны Кауфман января 30-го, в 12 часов ночи родился здесь, по Оружейному переулку, дом Веденеева, сын, которому дали имя Борис. Примечание. Катеринка, устаревшая. Традиционная банкнота России, Российской империи и СССР номиналом 100 рублей. Конец примечания. Сейчас дом Веденеева выглядит полуразрушенным. Вывески эволюционируют от притона одноруких бандитов через грузинский ресторан к парижскому кафе. Вообще-то его нужно, конечно, снести. Это будет вполне по-московски. Поскольку дом, где жила Парнок и что-то там делала с Цветаевой, в перерывах между стихами определенно снесут. Надо как-нибудь вывесить его фотографию, потому что он красив. Да и в кадр все время попадает мой, соседний. У нас дома маленькие, стоят стена к стене. Известно, что дом, где жила Парнок, строил знаменитый архитектор Нернзее. В Москве лихо снесли за последнее время много его домов, и поэтому проектировщикам велели, когда они это снесут, сохранить в новом здании форму старого фасада. Однажды я пришел к старухам, что пытались отстоять эти дома на собрание. Я сказал им: «Старухи, давайте повесим мемориальную доску. Здесь в 1914 году Марина Цветаева потеряла невинность Софьи Парнок». Но старухи обиделись и меня больше не звали. Впрочем, дом Парнок, кажется, отстояли. Но потом застройщики взяли меня измором. Кстати, отчего это творческие личности жили в квартирах за номером 3, непонятно. Парнок тоже жила в третьей квартире, но не на второй Тверской Ямской, а на четвертой. Я больше всего удивился именно этому открытию, ведь каково? В 3 метрах, значит, от меня, за стенкой, Цветаева и Парнок, а потом те и эти, и те тоже. А я-то, прочитавший бог знает сколько текстов про всех этих людей, ничего не знаю». Хотя, конечно, это все надо проверить. Может, Парнок там делала совсем другое и с другими. Она была известной ветреницей. Примечание. Интересной идеей было бы развесить по домам памятные доски. Здесь в январе 1821 года встречался поэт Александр Сергеевич Пушкин или... В этом доме по случайности Владимир Маяковский переспал с одной комсомолкой. Впрочем, все к этому идет. Конец примечания. Дома тут полны легенд. Мне долго и серьезно рассказывали про квартиру, что подо мной, о том, как маршал Тухачевский пришел туда к любовнице, а его повязали поутру. И еще со следами довольства на лице и упаковали в черный автомобиль. и нужды нет, что его арестовали в городе Куйбышеве? Где город такой? Глянь, вон всех желающих прямо сейчас на карту. Нет там никакого Куйбышева. А несколько лет подряд я слушал из стены музыку. Нужно было привалиться стоптанным ухом в определенном месте. И было слышно тихое урчание электрогитары. Наверное, в подвале сидел какой-то человек, для которого наступил вечный день сурка. Он играл все лучше и лучше, и вдруг исчез. Может быть, я опознаю его на слух в каком-нибудь радио, или вот во дворе нашего дома поставили какой-то бетонный куб, перевязанный арматурой. На нем написано «Памятник потребителю». И точно, вместо части двора и скверика нам поставили богатый потребительский дом. Или вот шагнешь в сторону, там рядом находится музей русской гармоники. Русской гармоники. Я бы поставил перед ним статую старика Флягина, очарованного лесковского странника, что просил в награду за подвиг гармонию гармонику. Но потребители, конечно, геометрически и скульптурно более совершенны, чем он. О том, что творится за площадью, я и говорить не буду. Буйство булгаковских упырей, литература, бьющая через край, дом Фадеева с дыркой в голове, зоолог Иван Крылов в окружении детворы у пруда. Потом прорыли выход из станции метро «Маяковская», прорыли в двух шагах от моего дома. Выход этот был странный, очень запутанный. Такое впечатление, что тогдашний градоначальник обиделся на плывуны, застучал клюкой и погнал свои большие строительные батальоны на убой. Побродил я в лабиринте нового выхода, поездил на эскалаторах и вышел на волю. Надо сказать, что рядом кипела ночная жизнь. Места вокруг моего дома внезапно стали дорогими и обросли недешевыми кафе. Например, если рядом с одним из них стоит меньше двух кубических гелендвагенов и одного кабриолета, я по старой привычке думаю, что там происходят какие-то траурные посиделки. Этот выход из метро предполагалось встроить то в новый театр опереты, то в офисный дом, то еще в какую-то дребедень. До сих пор не вышло ничего. Но место было проклято, и, видимо, секретарь фрунзенского райкома КПСС, увидев, как разбирают стоявший на нем лет 20 стенд с гербом и портретами передовиков, топнул ногой и сказал: «Быть сему месту пусту!» В результате сумели построить только дырку в метрополитен, ну и переделать то, что построено под рестораны. Хозяевам давно исчезнувшего ресторана очень мешало, что их окна смотрят на унылый гофрированный забор. Ну и что, спрашивается, снимать тут свадебному фотографу? То, как невеста курит у ресторана на фоне ржавых труб и крана, и они заказали дизайнерам длинный плакат. Дизайнеры заказ исполнили, плакат приклеили, и теперь каждый может посмотреть на картинки из журнала мод гоголевских времен. То с рюшечками, то с оборочками. Сверху над картинками длинная надпись. Я ходил мимо нее довольно давно и только теперь догадался переписать. Красота, может быть, и не спасет мир, но вторую Тверскую Ямскую точно в обиду не даст. В XIX веке здесь можно было встретить нарядных, богатых, красивых женщин. Они, как во все времена, мечтали об угощениях и приключениях, и, как во все времена, мужчин, считавших себя почему-то разумнее женщин, и по возможности или из безрассудства позволявших им делать это, потому что жить стоит красиво или не стоит. Я добрался до конца этой фразы, такой же длинной, как рассказ совы, прилетевшей к окруженному водой новоорлеанскому пятачку, и понял, что его тоже смыло беспощадное время. Одна печаль. В эти времена кринолинов на второй Тверской Ямской улице были сплошь дешевые кабаки. Если и увидишь нарядных женщин, то будь уверен, что это... Жены в ямщицкой слободе сидели тихо и не высовывались, а мужья, дальнобойщики прошлого, пили крепко, чтобы унять тяжесть дороги и больные спины. Ну, мужчины со своим безрассудством были под стать. Я читал судебные отчеты, выискивая тверские и мские, и находил лишь незнаменитого убийцу Балакина, что жил по этой второй Тверской Ямской, дом 6, квартира 7, и зарезал Шурку в 31-м доме по 4-й Тверской Ямской. Недобрые были места, да. А теперь другое, тишь да гладь. Разве взорвут какого знаменитого бандита Сильвестра? Перепугают взрывом моего кота, да и пойдет жизнь своим чередом. А гофрированный забор будет вечен, хоть с новыми картинками, и никто уже не расскажет нарисованным барышням, что оборок более не носят, что вместо них давно фистончики, что пелеринка из фистончиков и на рукавах фистончики, эполетцы из фистончиков. Внизу в метро фистончики и в кабриолетах все фистончики, везде. Чур меня, чур, все заносит февральская метель. Лишь чернильной кляксой надо всем. Бетонный куб в человеческий рост, перевязанный гнутой арматурой. Пространство между Маяковской и Белорусской — место неизвестных памятников. Особые памятники были в Меусском сквере. Сквозь каменное пальто Фадеева просвечивала церковь, где венчался Александр Невский. От нее остались названия улицы и память об огромном соборе, что был возведен на ее месте и, простояв пустым, полвека исчез. Другую сторону от Маяковского, симметрично патриаршем, находится Меусский сквер, где в жестяном колпачке обсерватории Пионерского дворца прошло мое детство. В посольском квартале на Брестских, под сенью чешского флага, стоял ныне исчезнувший бюст Фучика. Исчез и он, и разбойный рынок на Тишинке. Рядом была улица с нескромным названием «Живодерка». Потом полпред Красин дал улице имя, а у самого Садового кольца возник Институт биологических структур. Говорили, что это эвфемизм для Института сохранения мумии. Местные жители были уверены, что отсюда до Мавзолея был прорыт подземный ход, чтобы возить туда-сюда тело мертвого вождя. Место встречи всегда оказывается местом ностальгии. Ностальгия — это не тоска по родине, а тоска по другой жизни. Несколько поколений в моей стране жили будущим, забыв о прошлом и закрывая глаза на настоящее. Как сказал некто, они слишком долго дышали чистым безвременьем и оттого сожгли свои легкие. Нельзя долго вдыхать чистое безвременье, как нельзя дышать чистым кислородом. Это общий ожог, он есть и у меня. В моем школьном детстве было несколько сакральных фраз. Одна из них — заключительная из дневника Тани Савичевой. «Умерли все, осталась одна Таня». И был в этой фразе особый поэтический и трагический смысл — сравнение себя с другими ушедшими. Вот ты и вот они. Они ушли, а ты остался. Один, одна Таня. В силу отсутствия немецких войск и старости смерть замещается отъездом. Уехали все. Места изменились, это я заметил уже давно. Возник, например, дом, с каждого балкона которого торчит тарелка спутниковой связи. Дальше Тихвинские улицы и переулки. Тихвинские — это розовые свечи над ночным чаем, гитарные струны и песни по очереди. Тихвинский — это дорога домой по светящемуся в темноте снегу между трамвайных путей. Наконец, это моя мать с иголкой, графин и рваные тапочки. В одной книге, название которой я уже забыл, было такое. «Вы где там жили? Осмелюсь вас спросить». «Я жил в Тихвинском. Это великолепный район. Не нужно никаких пояснений. Это не в самом центре, но это и не пригород. В нескольких шагах широченный проспект, немного подальше Марьина роща. И не мне вас уговаривать, не мне, человеку природы, по-детски чистому, по-детски наивному, убеждает жителя Тихвинского переулка, которому достаточно повернуть налево, чтобы вдохнуть в себя тлетворное дыхание бутырской тюрьмы. Я помню один дом рядом с Мюзским сквером, разлапистый, странный, с чередою арок и проходов, освещенных ночью маяками и лампами. Я часто ходил через его внутренние дворы, возвращаясь домой, дом этот запомнился мне навсегда, как моя первая пешеходная любовь. Другие машины, приземистые, вспыхивающие чужой краской, стоят теперь в его дворах. Эти места совершенно петербургские. В них воздух Москвы мешается с другой, придуманной культурой. Теперь-то этот район подорожал, взметнулось элитное жилье. А при старом календаре напротив, наискосок через перекресток, в угловом магазине из окошечка в стене выбрасывали в очередь глазированные сырки. Сырки эти пропали надолго. Снова появились, ароматизировались разными добавками, набрались, как дети, неприличных слов, разных консервантов. Тут все путается, все сложно, и не поймешь, что додумал, а что было на самом деле. Память вообще очень эффективный генератор исторических событий. Не так давно произошла история, казалось бы, незаметная, но важная, как падение Берлинской стены. Закрылась старая фабрика «Дукат» в Москве, открылась новая, где-то на Каширском шоссе. Что станет с прежними красно-кирпичными корпусами этой фабрики, я не знаю. Неизвестно мне также, уцелел ли клуб этой фабрики, где в забытые времена дергали за струны гитароподобных инструментов подпольные рок-группы. Я жил тогда неподалеку и ходил по этой улице мимо длинных табачных фур, набитых нарезанными листьями. Выглядывали из-за высокого забора какие-то изразцовые стены, бежевые да зеленые, пахло коричневой дурман травой, текло сыпучее, как табачная крошка, время. Работники фабрики выбрасывали неудачные сигареты. Мы подобрали одну из них, чрезвычайно длинную, протяженностью в метр, и устроились в чужом подъезде. Мы сидели с этой сигаретой у окна, как киллеры с одной на всех снайперской винтовкой. Горящий конец чудо-папиросы смотрел во двор, где шелестело детство. Потом пришла пара табачных бунтов, перевернутых троллейбусов, разбитых сигаретных ларьков. Потом Кэмэл из роскоши превратился в карманного завсегдатая. Потом, как стремительно горящий Беломор, скурили прежнюю власть. Потом дымом подернулась вся история. Это сейчас стареющие люди вспоминают сигареты «Упман», что, говорят, раскупали быстрее других дешевых. И все это «Упман», «Суперфинос», «Фильтрос», «Эмпресса Кубана дель Табакос» звучит сладкой музыкой в ушах, как опознаватель, как пароль открывает тебе двери знания того, что «Лигерос» раньше назывались «Смерть под парусом», как и то, что их папиросная бумага была сделана из сахарного тростника и казалась сладкой на вкус. Бренчат в копилке памяти астра, что звалась астма, дымок, что был дымстон. Много чего было, а традиция кончилась. Сейчас при тысяче сортов водки ее название мало кто знает, она, потеряв способность оборачиваться коленвалом и андроповкой, снова вернулась в хаотическое состояние просто водки. Был такой замечательный ром «Гавана Клаб». Причем брал он не крепостью, а токсичностью. В те самые времена, когда не отзвенел еще Горбачевский указ, спиртное продавали по талонам. Суровые женщины, хозяйки кассовых аппаратов, отрезали талон и пробивали чек на две бутылки. Это были две любые бутылки, то есть отчетности было неважно, брал ли ты две по пол-литра или две по 0,75. Тогда-то в наше отечество и завезли этот самый кубинский ром. Мне говорили, что завезли его только в столице, поэтому провинции достались только сигареты «Лигерос». А фабрики «Дукат» лет 15 как нет, то есть она есть, только приобрела фамилию через «Дефис» и переехала. Но старый ее мир исчез, превратился в папиросный пепел империи, о котором все так много говорят».